Глава третья. Договор. Так мы оказались в кабинете мистера Динли. Мужчина занял мягкое кожаное кресло, а нам предложил мягкий диван с высокой деревянной спинкой. Мартин смотрел по сторонам, открыв рот. Он никогда не видел такой роскоши. Я смотрела на мужчину, который, нервно поглядывая на нас, будто вот-вот сбежим, что-то искал в ящиках стола. «Так, вот, Милли, простите, я не знаю вашей фамилии». «Молли. Меня зовут Молли Нелл». «Прошу прощения», — смутился он. «Я пока не до конца освоился на новом месте, поэтому немного рассеян. Я подготовил бумагу для написания договора. Когда сможем договориться об условиях, то оба его подпишем. Он будет иметь юридическую силу, вы можете не волноваться». Он протянул мне один из листов и пододвинул чернильницу. Не знаю, как я в этот момент выглядела, но в лицо будто кипятка плеснули. «Я не умеете писать?» – догадался он. «И читать». Мужчина задумчиво покрутил в руках перо и кивнул. «Тогда мы с вами все обговорим, я напишу договор, а потом мы позовем кого-нибудь из слуг и попросим его вслух прочитать. Так как ни вы, ни я не успеем этому человеку ничего сказать, то он прочитает правильно. Так вас устроит?» Я растерянно развела руками. Зачем он идет на такие сложности? Ради поварихи? Да и потом, я уже в который раз пожалела, что согласилась пройти с ним для переговоров. Сумма, озвученная мужчиной, была такой огромной, что на какое-то время мне отказала способность рассуждать логически. Мартин после уличного столкновения притих и сидел тихонечко на диване, понемногу начиная клевать носом. Неудивительно, вставала я очень рано, так как нужно было успеть дойти до места работы, а потом приготовить завтрак сначала слугам, а потом и хозяину дома. Так что ложились мы всегда тоже рано. «Зачем вам жена?» – задала я вопрос, что меня мучил. «И ребенок? Мартин на вас совсем не похож. Да и вы слишком молоды. Неужели ваша бабушка не знает? Не видела?» Слова у меня закончились. В конце концов, как такое может быть, чтобы близкий родственник мог не знать о свадьбе внука? Мне это казалось чем-то нереальным. Мистер Динли опустил бумагу на стол и кивнул. «Молли, пожалуйста, не отказывайтесь сразу. Я постараюсь объяснить». Он снова порылся в ящиках стола, явно что-то ища, а потом, вытащив циркуль, нервно закрутил его в руках. «Вы раньше слышали о моих родителях?» «Нет?» «А роди Динли?» «А герцогине Донтаре?» Я снова помотала головой, раздумывая, будет ли уместным, если я сниму свое потрепанное пальто. В кабинете было довольно жарко от натопленного камина. Но так как мужчина продолжал говорить, я не решилась его тревожить этим вопросом. «Герцогиня Донтаре – мать моего отца. Герцогский титул наследовал его старший брат, а отцу достался титул и имя графа Динли, а также этот загородный дом. Я подумала об огромной усадьбе Конри Холл в 3 этажа с 100 комнат, в одной из которых мы находились, и попыталась мысленно представить, каково это – называть ее загородным домом. Когда было оглашение наследства, то есть – он с сомнением посмотрел на меня и исправился. В общем, так получилось, что семья моего отца разорвала с ним все связи. Долгое время они с матерью жили в этом доме. Отец состоял на службе в Министерстве иностранных дел. Я же учился в столичном университете. Изучал кораблестроение. В какой-то момент моя бабушка, оставшаяся вдовой, пожелала наладить связи с семьей моего отца и вернуть содержание нашей семье. Тогда мой отец написал в письме, что я вот-вот обручусь с дочерью маркиза Стоун. «Вы собирались жениться?» Постаралась вежливо поддержать я разговор, искренне не понимая, зачем мужчина мне все это рассказывает. Мне кажется, что богатые аристократы не ведут задушевных разговоров с прислугой. Сбоку засопел заснувший Мартин. Я опасливо покосилась на хозяина кабинета и начала разматывать шарф на шее ребенка. «Ох, простите, я очень невнимателен», в который раз покаялся за вечер мужчина, вскакивая с кресла и подбегая ближе. Он взялся за пальто мальчика, помогая мне его раздеть. В какой-то момент наши пальцы соприкоснулись, и мне показалось, что меня в кипяток опустили. «Вы тоже можете раздеться», — предложил мужчина, а потом испуганно исправился. «То есть снять верхнюю одежду». Я кивнула и дрожащими руками расстегнула пуговицы на пальто. Хозяин кабинета помог его снять и повесил на спинку ближайшего стула. «Что вы спросили?» — переспросил он. «Вы собирались жениться?» — послушно повторила я. «Нет, с чего вы взяли?» Кажется, он удивился. «Ну как же, если ваш отец сказал, что вы женитесь?» «Вот я к этому и веду», — со вздохом признал он, возвращаясь на место и указывая мне на мягкий стул прямо напротив него. Я оглянулась на спящего Мартина, но все же села ближе. Мой отец немного приукрасил действительность, стараясь произвести впечатление. Я был даже не знаком с дочерью маркиза, хоть они и жили недалеко, но не имели с нами общения. Но бабушка так обрадовалась предстоящей помолвке, что увеличила содержание моего отца почти в 3 раза, отправив письмо, что не сможет приехать на свадьбу из-за слабого здоровья, но просит написать, как только она состоится. Тут мужчина вздохнул и прикрыл глаза. «Молли, я настоятельно прошу вас не распространяться о том, что я вам сегодня расскажу». «Я и не собиралась». «Я бы не стал ничего подобного рассказывать, но ситуация такова, что ради памяти моих родителей мне придется поддержать в ближайшие дни ту ложь, что они по собственной наивности допустили». Только я хотела спросить, что он имеет в виду, как он сам продолжил. Обрадовавшись покровительству герцогини, мой отец в какой-то момент в своих письмах к ней меня женил. А получив от нее щедрый подарок в виде прилегающих к графству земель, через год написал о рождении наследника. Я моргнула, не в силах поверить в услышанное. Он надеялся, что вот-вот сможет свести близкое знакомство со Стоунами и все-таки женить меня на их дочери. И свято верил, что правда при должном усердии не выплывет наружу. Это не был злой умысел. Просто соврав раз, оно покатилось словно снежный ком, запутывая обещаниями и уже полученными подарками. «А вы?» «Я до недавнего времени даже не знал обо всем этом. Поймите, Молли, я не старший сын в семье. То есть он болезненно дернул уголком рта. Я не был старшим сыном. Я не должен был унаследовать графство. Я изучал черчение и хотел создавать чертежи кораблей. И если бы не внезапная смерть всей моей семьи 1.5 года назад, включая всю семью брата, я бы не имел сейчас графский титул». И тут я поняла, что меня в нем смущало. С самого начала он не был похож на владельца огромного замка, правителя всех окрестных земель. Он и вправду больше походил на ученых мужей, как их описывают, своей рассеянностью, поиском листов бумаги в собственном кабинете и уж тем более общению с прислугой. Со мной так не расшаркивался владелец харчевни, у которого я до этого работала, а мистер Динли общался так, словно не понимал, насколько велика разница между нами. Чувствуя острое сочувствие к мужчине, я спросила: «А от чего умерла ваша семья?» Уголок его рта снова болезненно дернулся. Потом он посмотрел на Мартина и произнес: «От тифа». Ох! Какое-то время в кабинете была полная тишина, нарушаемая лишь звуком идущей стрелки больших напольных часов. «Вы не хотите, чтобы ваша бабушка узнала секрет ваших родителей?» «Не хочу», — кивнул он. «И не потому, что боюсь, что она лишит меня своего содержания. Если честно, я привык в университете довольствоваться малым. Но мой отец столько сил вложил в это опасное и глупое мероприятие, что я просто не могу позволить пустить подобный слух об отце по всей столице. А как же дочь маркиза Стоуна и сам маркиз?» Во время эпидемии тифа они уехали из страны, отправившись на континент. Поэтому с этой стороны проблем не возникнет. Я думал попросить Анжелину, но у нее нет ребенка, и ее семья... Мужчина замолчал, не в силах подобрать слов тому, чему я стала утром невольной свидетельницей. Да, вряд ли бы он смог договориться с семьей двоюродного дяди просто так. Скорее всего, ему бы действительно пришлось жениться на ней. А уж отделаться 20 фунтами, для таких людей они бы выглядели жалкими. Еще раз оглянувшись на племянника, вспомнив огромный долг за квартиру, где мы жили, который образовался, когда наша семья заболела, и я была единственной, кто работал, а потом все вырученные деньги спускала на лекарства, я кивнула. «Хорошо, мистер Динли, я согласна».